Рахута, страж великих, доживал свои последние дни. Он знал, что той энергии, которую удавалось скопить, едва хватало на удержание от схлопывания системы множественных путей, того источника, что поддерживал целостность этого узла реальности, который он обязан был хранить, чьим опекуном, стражем и родителем являлся. Не было уже несколько сорохов миллион лет. Те сотни тысяч сорохов, что он ждал возвращения хозяев, он исправно нес возложенную на него миссию хранителя, но однажды вместо хозяев сюда пришел враг. Он пришел за источником. Была битва, враг был силен, но Рахута за все свое время, проведенное рядом с источником, настолько сроднился с ним, что произошло небывалое. Источник стал частью своего стража. Это подняло Рахута в пределах действия источника на уровень одного из великих, даже больше. Он смог оперировать реальностью, как один из древних. Поэтому враг пал. Но своим последним ударом он ранил Рахута и повредил источник. В те далекие времена и наступило начало конца долгой, длительной и неторопливой смерти. Смерти его и смерти источника. У него был шанс сохранить источник, но для этого здесь должен был появиться кто-то из великих, чтобы передать ему силу еще живого источника и хоть так сохранить его жизнь. Правда, тогда бы погиб он сам. Но ради выполнения своей миссии по сохранению жизни источника он готов был пойти на этот шаг, и особенно он готов был пойти на это ради сохранения надежды на его дальнейшее существование. Ведь с новым владельцем, если он будет достаточно силен, терпелив и, главное, ему поможет один из древних, источник имеет возможность возродиться в другой, молодой и жизнеспособной. Но сорох шел за сорохом, их не было. Но однажды сюда пришли эфиры, хорошие и добрые создания. Даже он понимал это со своим каменным и бесчувственным сердцем. Они знали о нем, поклонялись ему. Они были очень сильными магами, но их духа не хватало, чтобы удержать в себе истинную силу магии. Он учил их, чему мог, и тому, что они хотели и могли изучать, но они на физиологическом уровне не могли воспринимать боевую магию и как-то защитить себя. И поэтому он знал, они обречены. Тогда он нарушил свой первый запрет. Он вмешался в глобальный ход истории одной из рас реальности этого круга и научил тех, кто не мог этого делать изначально, уходить за пределы миров данной ветки реальности. Для этого ему пришлось изменить их суть и сущность. Но эфиры все еще были слабы. И когда пришла опасность, грозящая всему виду, они предпочли уйти. Из-за нехватки энергии, которой раньше обеспечивал систему источник, нарушился баланс ментоэнергетических сил в системе. А это повлекло за собой постепенное угасание местного светила. И вместо того, чтобы постараться как-то спасти систему или разобраться в причинах, повлекших череду столь губительных событий, они просто собрались и ушли. Он не стал их удерживать. даже помог частью своей такой ценной энергии пройти в соседний слой реальности. Осталась лишь небольшая горстка тех, кто так и не смог пройти процедуру преобразования по той или иной причине и из-за этого воспользоваться переходом, но была среди эфиров и небольшая часть, вернее всего несколько особей из тех, что не захотели оставлять одного именно его, и они остались здесь. Оставшиеся эфиры старались спасти светило, придумать возможность генерации дополнительной энергии, но они не были великими, творившими магию и создававшими источники во всех уголках как этой галактики, так и доступных реальностей. Поэтому, когда он сказал, что даже он сам не может спасти систему и солнце от медленной смерти, он попросил их уйти, и они выполнили его просьбу и расселились по галактике. После этого они временами появлялись здесь, делились новостями и проводили посвящение своего потомства. Он по-прежнему оставался для них учителем и старшим. Но проходили сорохи, и эфиры стали появляться все реже. У них сменились поколения, а он оставался прежним. И память о нем постепенно стерлась из их памяти, и не стало последних из них, кто видел его и общался с ним. А потом однажды светило погасло, и в систему ступила тьма, и вместе с ней здесь поселилось одиночество. Но длилось оно недолго. Не прошло и двух сорохов, как сюда пришли тракки. Это была раса воинов. Они ему не нравились. Было в них что-то от врага. Жестокие и опасные создания, умелые и хитрые, волевые и целеустремленные. Но что всегда привлекало его, в них был стержень. В них почти не было магии, но она им была не нужна. Они брали другим своей сутью, сутью самого опасного умного хищника. Они не ведали страха, они никогда не отступали, они всегда шли вперед и никогда не оставляли своих. Они знали, что здесь есть кто-то, кроме них, кто позволил им поселиться в системе. Они знали о том, что этот кто-то очень могуществен, но они не боялись его. Они своей звериной сущностью поняли, что он старый солдат, воин, что он такой же, как они. Они каким-то образом прознали, хотя следы о тех событиях затерлись еще многие сорохи назад, что эта система когда-то давно была огромным полем битвы, и что он вышел из нее победителем. И поэтому они относились к нему с уважением, но не более. Они уважали его победы и мощь, но в них не было поклонения, как в эфирах, и это ему нравилось гораздо больше. Но и траки были захватчиками и галактическими кочевниками. И поэтому однажды за ними пришли. Пришли те, кого до этого они никак не расценивали в качестве своих соперников, хотя, как он думал, они не видели соперников себе ни в ком из рас, обитающих в галактике. Это их изгубило. Какая-то молодая, но очень живучая раса выследила их и постаралась полностью стереть с лица планет. Траки не просили его о помощи. Они просто отправили корабли со своим потомством в сердце источника, а сами остались прикрывать их отход. С детьми ушло всего 300 неспособных держать оружие в руках женских особей. все остальные оставались прикрывать их отход. И они почти справились с этой задачей. Они не смогли остановить только последнюю волну железной смерти, которую наслали на них. Их оставшихся жизней просто не хватало, чтобы сдержать ее. И тогда он нарушил свое правило во второй раз. Он прикрыл корабли с детьми энергетическим щитом, а затем помог уйти этим кораблям. Оставшимися траками, когда они увидели, что их дети в безопасности, овладела волна такой отчаянной храбрости и боевой ярости, что те несколько последних кораблей, которые были еще на ходу, причинили ущерба нападавшим столько, сколько до этого не смогли сделать все остальные. Это был истинный миг их триумфа и боевой мощи. Нападавшие хоть и смогли победить, но эта победа недалеко ушла от полного уничтожения и поражения их же самих. Эта молодая раса, пробыв в системе несколько мгновений, ушла и больше не возвращалась, и поэтому сюда снова пришли тьма и одиночество. Источник угасал. Великих не было. В нем самом стали зарождаться зерна страха и сомнения. А если они так и не придут сюда? Если он погибнет, так и не имея возможности спасти свое детище и своего подопечного? Он уже был готов отдать источник врагу, лишь бы у того был шанс на существование, ведь жизнь источника и есть основа его миссии. Но система опустела на долгие сотни сорохов. И вот наступил тот миг, когда ему не стало хватать энергии. Сначала он начал качать ее отовсюду, куда могли дотянуться его каналы. Потом он спрятал в безвремени источник, оставив только небольшую узенькую нить к нему. Ну а последние несколько сорохов для экономии энергии он проводил в состоянии инкапсуляции, лишь на мгновение просыпаясь и контролируя состояние системы. Он знал, что если тут появится кто-то из великих, его сторожевая сеть сработает, и он проснется сам, или его найдет и разбудит пришедший. Но время опять утекало. Незнакомое чувство отчаяния поселилось в его бессмертной душе. И вот однажды в системе появились странные существа. Они не знали и даже не подозревали о нем. Их привлекли следы, оставленные траками. И они стали воздвигать большой дом на одной из планет в системе. Когда он присмотрелся к ним, то понял, что разбудило, насторожило, а теперь и удивило его. Эти существа несли в себе такую взрывную смесь известных ему рас, что этого не должно было случиться просто так. Это был явный эксперимент одного из великих или, может быть, древних, решил он так, потому что они развивались и существовали, а не вымерли от той борьбы противоположностей, что часто встречалась в них и могла разорвать их изнутри. Он видел, что в некоторых из них дремала кровь эфиров, в некоторых — траков и многих других представителей рас галактики. Были даже те, в ком уснули частички врага. Самое необычное, что все эти такие разные существа с такой опасно перемешанной взвесью, бурлившие внутри и струившиеся по их венам, были одним видом. Он видел, что они были сильны, но не так, как траки, или умны, но не так, как эфиры. Они вечной борьбой со своим внутренним «я» смогли закалить и развить как свое тело, так разум и дух. И самое главное, они дали ему последнюю надежду. Он стал ждать того, в ком есть частица одного из древнего народа. Он стал ждать своего нового хозяина. Но эти люди, как они именовали себя, были настолько деятельны и полны энергии, что даже в этой умирающей системе смогли устроиться жить. А однажды они нашли частицы врага, которые, как он думал, давно уже забыты и погребены тысячелетним слоем пыли и сорохов. И по неосторожности они смогли оживить их в своем большом доме. Проснувшаяся частица врага начала насыщаться энергией, а так как достать в системе ее было неоткуда, она начала пить ее из людей. И тут произошло еще более странное. Некоторые люди стали просыпаться. Их кровь пробуждалась и пыталась дать им сил сопротивляться врагу. У Рахута не оставалось сил помочь им. Единственное, что он мог сделать, это не дать врагу выбраться за пределы большого дома. Вот тогда он и увидел, что бывает с теми, кто не может одолеть врага. Он высасывает их полностью, сначала энергию, потом он забирает воспоминания своих жертв, затем пьет память из хроник, оставленных в вечном дереве жизни. После этого не будет ничего, что напоминало бы об обреченном. Но и здесь люди проявили себя. Те из них, кто мог практиковать магию, но какую-то ущербную. В обмен на своей жизни заперли хищную сущность частицы в источнике. Как они смогли уместить ее туда и при этом не разорвать границы реальности и не разрушить этой системы, он не знал. Но этот шаг их убил его последнюю, хоть и такую крошечную надежду. Нельзя объединить хозяев и врага. Это противоположности, настолько далекие в своем понимании полюса, что существовать они могли только как враги, и никто и никогда не сомневался в обратном. Новый же хозяин источника должен вместить в себя именно две эти сущности. Миг и новые соседи опять оставили эту систему, но всего на одно мгновение. Казалось, он только успел прикрыть глаза, как они пришли вновь. Он подумал о том, что те, кто пришел сейчас, совершенно не знали о тех, что ушли мгновение назад. Пришедшие в систему стали строить новый дом. В этот раз они создали небольшую планету в пространстве, но эти люди были другие. Они приводили немного похожих на себя людей и пили их жизнь так же, как частица врага, и поэтому смерть пришла за ними. Рахута никогда не видел других стражей, но наказать людей пришли именно они. Он был уверен в этом. Во многих из них чувствовалось зерно нарожденного источника, но это... Это были странные стражи, они вели себя как один вид, а он не слышал о том, что хозяева хотят создать целую расу свободных стражей, но за тысячи сорохов все могло поменяться. Они пробыли здесь меньше мгновения, заскочили в систему, выполнили свою миссию и ушли. А он опять остался один, и энергии у него было ровно на один вздох. Я умру, так и не выполнив своей задачи, — понял он. Я не смог передать источник тому, кто сможет поддержать и возродить его. Но как только он осознал эту последнюю в своей жизни мысль и приготовился умереть, настороженная на поиск подходящего разума сеть дала слабый сигнал. Первоначально он даже проигнорировал его, так как не поверил в возможность такого, но практически мгновенно сигнал повторился. И он из последних сил потянулся к этому слабому сигналу, который обнаружила его сеть. Он успел. Слабая искорка жизни человека, а именно он оказался источником сигнала, еле теплилась. Рахута сначала не поверил в то, что предстало ему. Невероятное событие свершилось. В этом беспомощном сейчас существе тесно переплелись две противоположности. Человек сочетал в себе древнюю кровь, густо смешанную с кровью врага. Этот бурлящий поток постепенно терзал и убивал его. Но это было еще не все. Семя нерожденных стражей с закапсулированным источником тоже билось в такт его сердцу. И как последний аккорд в этой густой и взрывоопасный коктейль кто-то добавил нереальную для нашей реальности приправу, каплю эссенции жизни, добытой из крови драхтов. И именно она удерживала человека на грани, не давала ступить ему за черту вечной тьмы. Несуществующее сердце стража наполнилось тем странным чувством, которые люди именовали радость. У него появился шанс исполнить свое предназначение. Сущее дало ему возможность, которой не могло существовать в рукаве данного витка реальности, и он ухватился за нее. Но для этого ему нужно было дать возможность выжить этому нереальному для этой реальности существу, и, зачерпнув предпоследний глоток энергии из источника, он влил ее в человека. «Я даю ему шанс!» — пропело пространство слова, всплывшие в мыслях стража. Он ждал то единственное, бесконечно долгое мгновение, пока человек сможет воспринять его мысли, пожелания, слова. Но главное, он ждал, когда человек сможет принять в себя источник. Он как мог помогал существу, направлял его, когда это требовалось, делился тем, что человек мог усвоить сейчас. Он подготавливал его к встрече и слиянию, и вот этот миг настал. Он позвал его. Но человек почему-то оказался глух к его зову. Это было странно. До этого он уже общался с ним несколько раз. А потом человек направился в большой дом, брошенный людьми. Он не мог понять, что пошло не так, но когда человек смог войти в дом, он пропал. Не успел страж что-то предпринять, как почувствовал, что в сердце источника рядом с частицей врага появился еще кто-то. Теперь от него ничего не зависело. Он забыл о том, что люди из большого дома сумели открыть прямой канал к сердцу источника, чтобы упрятать туда ту тьму, что они вытащили из глубины сорохов. Он не мог спасти человека без того, чтобы убить его. Человек должен был самостоятельно постараться пройти тот процесс преобразования для слияния с источником, в котором страж мог помочь ему. И еще эта разрушительная частица врага, что готова была убить любого. За это последнее время страж испытал такую гамму чувств, которой у него не было всю его долгую, прошедшую до этого момента жизнь. И теперь он испытал последнее из них чувство веры в маленького человека. Когда Алексей ушел, Лиита еще долго стояла у обзорного иллюминатора и смотрела вслед этому странному человеку, который последнее время прочно занял место в ее сердце и мыслях. А ведь она раньше не верила в чувства, которые могут вспыхнуть вот так вдруг, хоть перед глазами всегда был пример отца и матери. Но мыслями она вернулась к своему Алексею. Чувство тепла и нежности родилось где-то в глубине ее груди от мысли о том, что он ее. И почему он решил, что нам может здесь что-то угрожать, — думала она. — Я совершенно ничего не чувствую, ничего опасного нет. Я ведь эмпат, должна была хоть что-то заметить, но это абсолютно пустая планета. Через час с небольшим на корабль доставили первую партию топлива, а еще через час заправка всех судов и погрузка остатков активного вещества в трюм внутри системника была завершена. Она думала, что Алексей вернется после того, как топливные элементы будут доставлены на судно, но его все не было. Время шло, но молодой человек все не показывался из шлюзовой камеры входа в подземное хранилище. Когда же, может, что-то случилось? Почему он не возвращается? Ведь топливо у нас уже есть! Метались суматошные мысли в ее голове. Постепенно нарастало напряжение и беспокойство. Она почувствовала своей врожденной женской интуицией, что-то пошло не так. Не так, как было должно, и что Алексей сейчас ступил за ту черту, когда каждый его неверный шаг ведет в пропасть. Что же там происходит? Только подумала она, как вдруг на нее накатила волна такого всепоглощающего ужаса, страха и отчаяния, что все частички ее натренированной годами занятий души завопили о смертельной опасности, но не смогли справиться с направленным на нее воздействием. Это непонятное, темное, убийственное и всепожирающее давление было настолько сильно, что она начала проваливаться в беспамятство. Она чувствовала, что еще миг ее не станет, что ее сомнет, сотрет из реальности и не оставит даже воспоминаний о ней. Но неожиданно она ощутила небольшое облегчение. Что-то или кто-то встал между нею и той тьмою, что смотрела в ее душу. Лиита поняла, это он, этот необычный, немного странноватый, не совсем простой человек, не всегда понятный ей мужчина, чужой для ее расы, что это именно он старается спасти ее сейчас, что это именно он стал тем камнем, о который бьется та неведомая мощь, что уже почти сломила ее. И сейчас эта устрашающая сила бьется в то маленькое препятствие, что встало на ее пути. — Леша! — прошептали ее губы. Свет и тьма, тьма и свет. Они разрывали меня на части. Они крошили мое тело, они выворачивали, перекручивали, мяли, растягивали и сжимали меня. Я умирал, когда меня поглощала тьма, и оживал, когда меня касался свет. Я сгорал, когда свет переполнял меня, и возрождался из тьмы, когда пепел разлетался в ее необъятных просторах. Я застывал с последним мгновением тьмы и несся, обгоняя первый луч света. Я бесконечно долго взрослел, когда живительный свет давал мне сил, и также бесконечно долго умирал, когда тьма высасывала их из меня. Я должен был вечно вращаться в этом круговороте изменений, но что-то звало меня, что-то удерживало меня от того, чтобы раствориться в этом извечном танце теней. И вдруг я услышал тихое и далекое, но такое важное для меня: «Леша!» И я потянулся туда. Я всем своим существом захотел оказаться там, откуда пришел этот посыл. И я сказал: «Я хочу». И мне шепнула тьма: «Иди». И мне пропел свет: «Мы всегда будем с тобой». И продолжила тьма: «Мы всегда будем в тебе». И дополнил свет: «Ты всегда будешь в нас». И я ответил: «Я запомню». И постарался открыть глаза. Сначала было бормотание на грани слышимости, которое постепенно приобретало некий смысл, пока непонятный мне. Точка привязки текущих метрических координат и координатной сетки для поиска источников античастиц найдена. Точка привязки текущих метрических координат и координатной сетки, зашифрованной в базе СПЕР, найдена. Соотнесение с обеими координатными сетками выполнено. Для полного совмещения плоскостей координатных решеток необходимо как минимум еще по две точки привязки на каждую координатную сетку. Именно эти слова в голове привели меня в себя. Я лежал на каком-то непонятном твердом предмете. Тьму рассеивали непонятные сполохи прямо надо мной. Я лежу на спине, понял я, любуясь игрой этого странного явления природы. Я что, ночевал в лесу? Но я не помню у нас в окрестностях такого места. И что это творится у меня над головой, задумался я. И кто это говорил со мной только что? И практически сразу сам же себе ответил: это магик. Вспомнил я, но немного поразмыслив, добавил: странное какое-то имя. Что-то среди моих знакомых нет никого с таким прозвищем. Так назвал меня ты. Пришло в ответ: «Неужели? И где-то я?» Задался я вопросом и неожиданно получил на него ответ. Хотя почему неожиданно, если сам только что слышал речь, произнесенную этим самым непонятным магиком? Оператор находится в центре ментоактивной аномалии и точки привязки, где возможно проведение процедуры соотнесения координатных сеток. Сказано много и, вероятно, даже по делу, но для меня произнесенная речь оказалась пустым звуком, поэтому я пошел другим путем. А почему я здесь? Я все еще не мог вспомнить, что случилось со мной. Нет ответа. Оператор был недоступен последние 25 часов. Почему-то фраза о времени вызвала во мне чувство необъяснимого беспокойства. «Я что, куда-то опаздываю?» — задумался я. «И уже опоздал? И куда я мог опоздать? Что в этом времени не так? Почему эти цифры так свербят мою душу и не дают успокоиться. «Вспоминай!» — приказал я себе. И у меня перед глазами вспыхнула картинка. Молодой человек говорит девушке: «И если не дождется сигнала от меня в течение суток, так это же я! Кто я? А кто напротив меня? Это важно, нужно вспомнить». Я постарался представить только что увиденное лицо. Кто она? И вдруг, как гром, Лиита. За именем девушки полился нескончаемый поток воспоминаний. Вот я просыпаюсь на станции, вот знакомлюсь с 896-м, вот первый раз оказываюсь в космосе, а вот первый раз вижу ее. Последнее, что я помнил, это как меня поглотила странная тьма, сошедшая со стены. Первое, о чем я подумал, что вызвало во мне огромное чувство потери. Прошло больше суток, они улетели, — с грустью констатировал я. Вряд ли я теперь увижу Лииту. Немного посидев на полу округлой площадки, которую я все-таки удосужился осмотреть, я начал анализировать происшедшее. А как я оказался здесь, на другом конце планеты? Так значит, это что, какой-то вид порталов, который смогли раскопать местные головастики? Они тестировали? Не хочу я что-то пользоваться им повторно. Да и что тут случилось со всеми в комплексе, до сих пор непонятно. А возвращаться к территории складов нужно. Хорошо, что в моей сумке куча всякого понапихана. Сколько нужно времени, чтобы обойти полмира в прямом смысле этого слова? И уже перейдя от риторических вопросов, не особенно требующих ответа, к более прямолинейным, я спросил: «Магик, а почему не слышно сети?» «Нет данных. По результатам отклика с различных интерфейсов взаимодействия нейросеть пользователя претерпела значительные изменения и теперь с вероятностью 70% проходит стадию настройки и адаптации». «Понятно. Значит, пока она не закончит эти свои операции, может и не ответить». «Интересно, чего такого я пережил при простом переходе, что это потребовало перенастройки нейросети?» Как обычно, в ответ тишина. «Наргон, как твое состояние?» — спросил я у биокомпьютера. «Работа всех систем в норме. Временно была утеряна связь с пользователем. До сих пор не восстановлена связь с внутренним межсетевым интерфейсом комплекса». «Неудивительно. Мы не в комплексе. Нас перенесло, предположительно, на другую сторону планеты». «Провожу сканирование пространства». «Смотри-ка, самостоятельность проявил. За другими я раньше такой инициативы не замечал», — обратил я внимание на действия компьютера. Несколько минут я провел в тишине, когда Наргон сообщил: «Место расположения пользователя — раскопки древних строений, найденные на планете Ркута. Прямое расстояние по поверхности планеты до исследовательского комплекса составляет 18 тысяч километров». «Это сколько же мне пробираться в нужную сторону? Даже не представляю. Надеюсь, когда Дракар вернется, Ника догадается провести полномасштабные поиски. А то без еды и воды, которых у меня не бесконечные запасы, я тут долго не протяну». Так рассуждая, я встал и осмотрелся уже более внимательно. Ну что ж, данное плато ничем не выделялось на фоне всех остальных, что попадали в зону моего зрения. О развалинах тоже ничего не напоминало. Придется устраиваться тут, — подумал я. Добро пожаловать в свой новый дом, — поздравил я себя. Сколько мне тут ждать корабль, неизвестно. Нужно будет провести инвентаризацию того, что у меня есть. Еще попытаться попасть обратно. Там у меня больше шансов дождаться возвращения судна. Кто-то же смог инициировать этот портал. Значит, и я могу попытаться. Так, подбадривая себя, я отошел от места, на котором очнулся, и, обернувшись в ту сторону, заметил хвост воронки, втянувшийся в плиту. Нужно будет осмотреть то место попристальнее. Слишком много тайн скрывает в себе эта планета. Слишком много. Найдя небольшой валун, своей формой напоминающий небольшой пенек, я подошел к нему и, сняв сумку с плеча, положил ее на него. Как я мог забыть? Тут же кругом вакуум или что-то достаточно близкое к этой среде. Продолжительность моей жизни теперь прямо пропорциональна тому, как долго я смогу не есть и не пить. Вариант с попыткой заставить работать телепорт уже не казался таким забавным. Есть еще непонятный телепортационный артефакт в сумке. Можно попытаться активировать его и посмотреть, что будет. Не такая безнадега кругом, решил я. Мне упорно не хотелось смотреть на свои пожелания, как на последние бредовые мысли обреченного. Во мне крепко засела уверенность, что теперь-то уж все точно будет хорошо. А положение как безнадежное я вообще не рассматривал. Может, я в это еще не поверил и не свыкся с этим. Оказаться где-то у черта на рогах и умереть от жажды и голода из-за того, что не можешь поесть еду, которая лежит у тебя в сумке. Ну, не смешно ли? Моя рука непроизвольно после этих мыслей потянулась к сумке с желанием распотрошить ее и посмотреть, возможно, там есть что-то полезное. Но не успел я протянуть руку, чтобы раскрыть свою сумку, как в воздухе появился то ли шум, то ли вибрация, то ли эта наэлектризованная пыль закружила какой-то странный танец вокруг, и у меня в голове прозвучали слова: «Добрый день! Работа нейромодуля восстановлена!» И практически сразу за ним на нейросеть пришло восклицание, произнесенное где-то далеко: «Алеша живой!» Лейта была в отчаянии после того случая, как волна ужаса окутала ее, а потом внезапно отступила. Прошло уже больше 23 часов. До установленного Алексеем срока оставались считанные минуты. Она не хотела улетать отсюда, не дождавшись его. Для нее это было сродни предательству. Лиита на каком-то подсознательном уровне чувствовала, что если она улетит отсюда, то больше никогда не увидит Алексея. «Я не могу так», — поняла она. «Нужно что-то делать». И она решила поговорить с Никой. Почему-то ей казалось, что именно этот Искин сможет понять ее, осознать то, что Алексею грозит опасность, и что эту опасность чувствует такой сильный эмпат, как Лиита. «Я не могу ошибаться», — убеждала себя девушка. Чтобы уговорить Искин нарушить приказ капитана корабля, от нее должна потребоваться огромная сила убеждения. Хоть с Искином можно было поговорить из любого места на судне, Лиита направилась в капитанскую рубку. Но, войдя в нее, девушка первым делом наткнулась взглядом на корабельный хронометр. Время на нем показывало, что от момента получения Никой отданного приказа прошло 24 часа 15 минут. «Я опоздала», — запаниковала девушка. Но, мгновенно успокоившись, поняла, что-то не так. У нее нет того ощущения полета, которое рождается на любом корабле, когда он не просто дрейфует, а целенаправленно движется к цели. «Мы никуда не летим», — поняла Лиита. «Но почему?» «Ника, мы остаемся тут?» «Да», — ответил Искин. «Но как такое возможно? Ведь был приказ». Корабельный совет, состоящий из всех членов команды, решил оспорить это решение капитана. Только его отсутствие позволило не принять логичность его поведения и решить действовать на основании других установок. «Какой корабельный совет? Каких других установок?» — удивилась девушка. «Первый помощник, второй помощник, щит, меч, навигатор, лаборант, карго». Новая установка звучит так. «В связи с наличием топлива на корабле нужно дожидаться сигнала от капитана все то время, пока мы безболезненно можем находиться в этой системе. Срок ожидания установлен в 11 дней». «А кто она? Почему я их не видела? Это все, что мне нужно знать», — насела на Искин девушка. «Нет, в 23 часа 11 минут оборудованием корабля был зафиксирован ментовыброс большой силы. В связи с этим корабль до особого распоряжения переведен в боевой режим патрулирования, радиомолчания и активного контроля доступного пространства». От вопроса о непонятном составе команды Ника ушла. «А я ведь к вам тоже шла с просьбой отложить вылет. У меня на душе кошки скребут, когда подумаю, что мы улетаем, а Алексей остается здесь», — призналась девушка. «Мнение офицера-связиста занесено в протокол голосования», — прокомментировала ее слова Ника. «А как проголосовала ваша странная команда?» — спросила девушка. «С учетом мнения офицера связи, решение принято единогласно». Эта новость даже как-то и не удивила особо Лииту. «И что, мы просто сейчас сидим и ждем, ничего не предпринимая?» — спросила она. «Аналитическим отделом разрабатываются различные варианты развития событий, но на текущий момент слишком мало данных». «Так тут еще и аналитики есть!» Уже про себя удивилась девушка. «Странная у вас все-таки команда. Ты можешь рассказать, как ваш корабль достался Алексею?» Уточнила Лиита, чтобы как-то занять время. Ей не хотелось возвращаться к себе в каюту, мучиться ожиданиями и неизвестностью. Здесь хоть какое-то оживление работающих приборов, и хоть и виртуальное, но присутствие Искина не давало ей впасть в отчаяние. Она и представить не могла, что какой-то мужчина, тем более человек, так сильно привяжет ее к себе. И она понимала, что дело тут не в родовом даре. Он послужил только толчком. Дело в ней самой. Как-то незаметно для нее случилось так, что этот неуклюжий и немного смешной человечек стал ее любимым мужчиной. Это звучало дико и необычно, но это было именно так. Когда прозвучал резкий биппер тревоги, Лейта сначала никак не отреагировала на него. Вяло выбираясь из пучины своих мыслей, девушка, наконец, начала воспринимать реальность более адекватно. Постепенно до нее дошел и смысл происходящего. — Ника, что происходит? — спросила она. — Зарегистрирован повторный ментовыброс. — Тут, в комплексе? — уточнила Лейта. — Нет. Выброс зарегистрирован на другой стороне планеты. — В смысле на другой стороне? — не поверила девушка. — Надо проверить этот сигнал и найти его источник, — продолжила она. — Выполняется. Готовится автоматически управляемый истребитель. — Нет, я полечу сама, — возразила Лейта. Принято, но для обеспечения вашей безопасности вас будут сопровождать истребители. Хорошо, хорошо, согласилась девушка. Ее сердце пело. Это он, это точно он, это не может быть никто, кроме него. Она не понимала, как он мог оказаться на другой стороне планеты, но была точно уверена, что это Алексей. Вылет через 5 минут. — крикнула она и побежала по коридору. Забежав к себе в каюту и надев комбинезон, она продолжила свой бег к причалу. Сев в корабль и запустив двигатели и одновременное предстартовое тестирование, она ждала момента открытия шлюзовых ворот, чтобы выпрыгнуть за пределы корабля. Как только она оказалась там, ее как будто подтянуло куда-то. Не сопротивляясь своему наитию, она устремилась туда. И только тут поняла, Ника до сих пор не передала ей нужных координат. «Куда я лечу?» — спросила она. И голос внутри нее ответил: «К нему». А через 10 минут она была в нужной точке, но Алексей не откликался на посланный на нейросеть сигнал вызова. «Ну, где же ты?» И вдруг тонкая, но крепкая нить потянула ее к центру плато. Там угадывался какой-то темный предмет в центре. «Что это?» — подумала девушка. И тут пришел долгожданный отклик от нейросети человека, и она увидела его, стоящего в центре плато у какого-то камня. — Алеша живой! — непроизвольно воскликнула она, но человек, казалось, услышал эти произнесенные вслух слова и поднял взгляд к небу, откуда к нему несся истребитель девушки. — Да, я... «Живой!» — услышала она мысль у себя в голове. Я стоял в рубке Драккара. Искин ослушался приказа. Что творится в этом мире? И ладно бы только один, но это сделали абсолютно все мои партнеры. Но именно это спасло мою жизнь. Момент... Когда с неба ко мне несся истребитель Лейты, я запомнил на всю жизнь. Она пришла за мной. Она не оставила меня. Они все не оставили меня. И это безумно грело душу. Теперь я точно знал, вот те, кто никогда не предаст и будет рядом со мной до конца. А потом приземлился истребитель, и из его каюты выскользнула быстрая и грациозная тень, которая понеслась ко мне. Я ринулся к ней вперед. Никаких сомнений, что это может быть кто-то другой, в моей голове не было. Это она, моя Лиита, промелькнула в моей голове мысль. Такой бури чувств и эмоций, что хлынули в меня, я не ожидал. Я подхватил подлетевшую ко мне девушку на руки и прижал к себе. Как я сожалел в этот момент о том, что не могу поцеловать ее, что на мне надет шлем-маска, что кругом нас окружает безвоздушная среда, что мы сейчас так близки и далеки. Она не перейдет тот внутренний рубеж, что пролег между нами по каким-то важным для нее причинам. А потом прилетели два истребителя с Дакара, и мы, чтобы не задерживаться, отправились обратно на корабль. И вот теперь я стою в рубке своего корабля и не знаю, что делать. Лиита, как только мы попали на корабль, повторно бросилась ко мне, обняла и так, простояв несколько минут в тишине, произнесла: «Больше никогда не пропадай». «Хорошо», — ответил я, а сам, замерев, вдыхал аромат ее волос. «И почему я раньше никогда не замечал, что от нее идет такой манящий запах летней травы и тенистого леса? Вот они, оказываются, какие настоящие эльфийки, нежные и манящие, любящие и верные. А не замечал я ничего, наверное, потому что не было у меня до этого такой возможности просто быть с ней рядом и обнимать ее, ощущать рядом с собой. Но теперь я постараюсь это упущение исправить. Только ради понимания этого стоило рискнуть. Правда, в чем заключался риск, я так и не понимаю. Что случилось на планете, у меня особо никто не спрашивал, да и рассказывать мне было, в общем-то, нечего. Я совершенно не мог вспомнить те часы, что прошли с момента, как я попал под воздействие того странного артефакта и до моего пробуждения на плато. Даже дотошный Ньютон умерил свои аппетиты, в конце концов задав единственный вопрос: «Что дальше, капитан?» Я понимал, что вернуться на планету нужно. Куча артефактов, хранящихся в бункере комплекса, непонятное устройство с письменами. Но главное, я понимал, что где-то здесь, в недрах планеты, укрыта какая-то тайна, которая так и манила меня к себе. Но что-то более мудрое, чем я, живущее в глубине моего сознания, упорно твердило мне, как только мои мысли возвращались к данной теме: «Рано! Тебе еще рано туда идти». И поэтому я ответил: «Есть одно место, куда нам нужно попасть. Но сначала наш путь отсюда будет лежать в Содружество. Установлено новое направление маршрута следования», — ответила Ника и добавила: «Разрешите провести предстартовый отсчет и быстрое тестирование систем. За пределы системы нам придется выбираться своим ходом. Отсюда проблематично прыгнуть в строго заданный квадрат», — дополнил ее сообщение Ньютон. «Принято. Выполняйте», — распорядился я и, наконец, сел в свое кресло. Лиита первоначально хотела занять место связиста, но потом резко развернулась, с вызовом посмотрела мне в глаза и устроилась у меня на коленях, как будто я буду против. С усмешкой подумал я и притянул ее поближе. — Так что это за место, куда мы должны попасть после содружества? — уточнила девушка. — Хочу познакомиться с творцами самого прекрасного в моей жизни цветка, — ответил я. — Не поняла, — удивилась девушка. — Лита, проснись. Мы летим к тебе домой, и я хочу познакомиться с твоими родителями. — Домой, — прошептала девушка, прижалась ко мне и спрятала свое лицо у меня на плече. Что-то мне подсказывало, что из ее огромных фиолетовых глаз сейчас катятся две крупные слезинки. — Да, родная моя! Впервые назвал я ее таким непривычным, но таким правильным сейчас словом, ведь ближе нее у меня сейчас не было никого. А за моей спиной простиралось огромное, темное, невидящее миллионы лет луча солнца пространство. Я улетал отсюда, но знал, что сюда еще вернусь. Вслед нашему кораблю смотрели останки сотен разбитых в системе судов. С нами прощались души тех, кто остался здесь навсегда, и они желали нам лучшей участи, чем та, что постигла их здесь. Разбитая станция своими черными провалами выбоин провожала наш корабль в далекий путь. Эта разбитая история пребывания в секторе маленьких людей знала и хранила много секретов, и некоторыми из них она поделилась со мной. Я улетал, покидал свой такой странный и необычный дом, которым считал тот обломок, где прожил первый месяц в этом новом для себя мире, где многое испытал и многое нашел, где встретил ее. Я улетал, но за спиной оставил множество вопросов, на которые требовалось найти ответы. Я улетал, но знал, здесь оставался кто-то, кто помогал мне все это время. Тот, чей печальный взгляд сейчас провожал меня и смотрел вслед нашему кораблю. «Прощай!» — прошептал я. «Прощай!» — прилетело в ответ. «И удачи тебе, человек!» Последнее мгновение мой взгляд блуждал по просторам этого мертвого мира. «Прощай!» — еще раз прошептал я. И Дракар покинул пределы сектора.